Внимание, конкурс. Дзирен и его соседи по Даурской степи. Даурские степи Забайкальского края – это единственное место современного обитания монгольской антилопы дзирена в России. Этот вид парнокопытных до середины 20-го столетия населял степи Забайкалья, Тувы и Алтая. С 2000 года дзирен с огромным трудом восстанавливался в нашем крае после полного истребления людьми в середине прошлого века. Нам вместе необходимо обеспечить его устойчивое существование на долгие годы на утраченных территориях его обитания. Но Даурская степь – это не только дзирен, это богатейший природный комплекс, в котором растения, звери и птицы, насекомые и другие живые организмы создают причудливые, тесно связанные между собой цепочки. Поэтому тематика конкурса не ограничена одним редким видом. Героем работ участников может стать не только дзирен в разные времена года и в различных ландшафтах, но и другие обитатели заповедной Даурии, которые живут рядом и составляют единую живую цепь. Что касается конкурса, то вот актуальная информация. Сроки проведения конкурса – с 1 февраля по 15 апреля 2025 года. В нем могут принять участие ученики общеобразовательных школ, воспитанники учреждений дополнительного образования, учреждений культуры в возрасте от 5 до 18 лет из Забайкальского края, приграничных районов Монголии и Китая. Работы могут быть представлены в двух номинациях – живопись и орнамент. Лучшие живописные рисунки будут представлены на выставке в Малой картинной галерее библиотеки. Орнаменты конкурсантов будут использованы при изготовлении сувенирной продукции – сумок, кружек, футболок и блокнотов, а также значков. Ознакомиться с положением конкурса и скачать его вы можете, перейдя по ссылке, расположенной на портале «Забайкалье плюс» или на сайте Даурского заповедника.